Глава 31. Мэтт Хантер очнулся и увидел склонившуюся над ним Оливию. У него не было ни малейших сомнений, это она, настоящая Оливия. Мэтт пребывал не в том состоянии, когда трудно отличить сон от реальности. Казалось, вся краска отхлынула от лица Оливии, а глаза красные, заплаканные, в них отчетливо читался страх. И единственное, о чем мог подумать Мэтт в эту секунду, не требуя объяснений, не выясняя, что произошло, это спросить жену: «Что я могу для тебя сделать? Чем помочь?» Свет в комнате слишком яркий, лицо Оливии по-прежнему прекрасное, обрамляло нечто напоминающее занавеску для душа. Он пытался улыбнуться ей, в голове пульсировала боль. Точно по ней били молотком. Она смотрела на него. Мэтт заметил, что ее глаза полны слез. «Мне так жаль», — прошептала Оливия. «Я в полном порядке», — промолвил он. Голова кружилась, будто он выпил лишнего. «Наверняка обезболивающее», — подумал Мэтт. «Морфий или что-нибудь подобное. Или ребра». Но боль была притупленной. Он вспомнил мужчину в номере отеля. Телли с и сине-черными волосами. Вспомнил, как его парализовало падение на пол, медный кастет. «Где мы?» — спросил он. «В больнице Бет Израиль». Мэтт улыбнулся. «А знаешь, я здесь родился. Да, его определенно держат на каких-то транквилизаторах. Что произошло с Телли? Он убежал. Ты находилась в его номере?» «Нет, просто шла по коридору». Мэтт закрыл глаза. Последняя фраза Оливии насторожила его. Как это понимать? Шла по коридору. Он мучительно пытался собраться с мыслями. «Мэтт...» Он открыл глаза, заморгал, стараясь сфокусировать взгляд. «Просто увидела, как ты заходишь к нему, вот и двинулась следом». «Так ты жила в этом отеле?» Не успела она ответить, как белые занавески раздвинулись. «Ну-с», — сказал врач с пакистанским или индийским акцентом, — «как мы себя чувствуем?» «На миллион баксов», — ответил Мэтт. Доктор улыбнулся. На пластиковой карточке значилась его фамилия — Паттель. «Ваша жена сообщила, что на вас напали. Она считает, что нападавший использовал электрошокер». «Судя по всему, да. Что ж, в каком-то смысле это даже неплохо. Электрошокером нельзя нанести существенных повреждений. Он лишь временно обездвиживает». «Да», — пробормотал Мэтт, — «я родился под счастливой звездой». Паттель усмехнулся, сверился с какой-то картой. «У вас также сотрясение мозга, очевидно, трещина в ребре. Но пока не сделали рентген, не могу с уверенностью определить. Впрочем, это не суть важно. Сильный ушиб, трещина, перелом. Лечиться полным покоем. Я уже дал вам обезболивающее. Наверное, понадобится еще. Хорошо. Хочу оставить вас здесь на ночь». «Нет», — сказал Мэтт. Паттель удивленно поднял голову. «Почему?» «Мне надо домой. Жена за мной присмотрит». Паттель взглянул на Оливию. Она кивнула. Врач откашлялся. «Вы должны понимать, я этого не рекомендую». «Мы понимаем, доктор», — заверила Оливия. «Врач из какого-нибудь телесериала непременно стал бы спорить, удерживать пациента, стремящегося домой». Паттель был не таков, просто пожал плечами и заметил. «Ладно, подпишите бланк о выписке и можете идти». «Спасибо, доктор», — сказал Мэтт. «Желаю удачи». «И вам тоже всего хорошего». Врач ушел. «Полиция здесь?» — спросил Мэтт. «Уехали, но обещали вернуться». «Что ты им сообщила?» «Немного», — ответила Оливия. «Они решили, это разборка на почве супружеской ревности. Ты застукал меня с другим мужчиной в этом роде». «А что с Сингу? Ее арестовали». «Что?» Она пригрозила портье пистолетом, пытаясь прорваться к лифту. Мэтт покачал головой. «Мы должны выкупить ее, чтобы отпустили под залог. Она сказала, что не надо, сама с ними разберется. Он попытался сесть. Боль пронзила основание черепа точно ножом. «Мэтт?» «Ничего, я в порядке». Он не лгал. Бывало и хуже. Избивали его сильнее, даже не сравнить. Это пустяки, он вытерпит. Мэтт медленно сел и встретился взглядом с Оливией. Та смотрела виновато. «Произошло что-то плохое, да?» — спросил Мэтт. Оливия тяжело вздохнула. На глаза снова навернулись слезы. «Пока еще не знаю», — пробормотала она, — «но он...» «Да, в общем, да, все очень плохо». «В полицию обращаться будем?» «Нет». Крупные слезы покатились по ее щекам. «Не стоит до тех пор, пока не расскажу тебе все». Мэтт свесил ноги с кровати. «Тогда пошли отсюда к чертовой матери. И поскорее». В окошко в приемной больнице выстроилась очередь. Лорен насчитала 6 человек. Когда она пробилась вперед, все 6 зароптали. Но Лорен не обращала внимания. Без лишних слов брякнула свою бляху на прилавок. «К вам тут недавно поступил один пациент». «Да вы никак шутите?» — иронично заметила женщина-дежурная и взглянула поверх очков на посетителей в приемной. «Пациент, вы говорите?» Она энергично жевала жвачку. «Да, верно. Привезли тут недавно одного пациента». В очереди захихикали. Лорен покраснела. «Жертва нападения из отеля Говард Джонсон». «А, этот. Так он уже ушел». «Как ушел?» «Выписался несколько минут назад». «И куда направился?» Дежурная выразительно округлила глаза. «Ладно, неважно», — бросила Лорен. «Не берите в голову». У нее зазвонил мобильный. Она нажала кнопку и сердито рявкнула. «Мьюз, это вы та женщина-полицейский, которая заходила к нам?» Она сразу узнала голос. «Да, Эрни, есть что-нибудь новое?» В ответ тот тихо простонал. «Мы должны к нам приехать. Что-нибудь случилось, да, Эрни?» «Случилось», — убитым тоном промолвил он. «Короче, мне кажется, он мертв».